житие преподобного Лаврентия, затворника Печерского и епископа Туровского. Память 29 января, 11 февраля. В Печерском Патерике повествуется следующее о преподобном Лаврентии. Преподобный хотел идти в затвор, но печерские отцы не дозволили ему сделать этого, считая подвиги затворничества весьма трудными и небезопасными. Тогда он ушел в Дмитриевский монастырь и там затворился. За крепкое житие Господь даровал ему благодать исцелений, и он стяжал славу подвижника и чудотворца. Но раз случилось так, привели к нему из Киева одного бесноватого, и преподобный Лаврентий не мог отогнать от него беса. Долгое время больной оставался без исцеления. Наконец преподобный велел отвезти его в Печерский монастырь. Много бесновался больной во время пути, но не успел он войти в монастырь, как исцелился. Этим исчерпывается краткое сказание Патерика о преподобном Лаврентии. Затем преподобный опять подвязался в Печерском монастыре, и отсюда по смерти святого Кирилла, знаменитого духовного писателя-проповедника, был возведен на Туровскую кафедру. В сане епископа он упоминается в летописи по 1182 годам, когда участвовал в поставлении пресвитера Василия в архимандрита Печерского. Местное туровское предание говорит, что из бывшего Туровского Борисоглебского монастыря взяты нетленные мощи в Киев. Должно думать, что это мощи святителя Лаврентия. Ныне мощи угодника Божия покоятся в Антониевой пещере, где он подвязался. В каноне печерским отцам молятся святителю Лаврентию. Ныне мощи угодника Божия покоятся в Антониевой пещере, где он подвязался. В каноне печерским отцам молятся святителю Лаврентию.